Долгорукий почувствовал, как кровь прихлынула к сердцу, и он быстро-быстро заговорил. «Да ты не врешь? Что вы, ваше сиятельство, помилуйте! Да нам это всем такая радость, что и сказать невозможно! Мы, небось, княжну-то вот как любили! С чего мне врать?» «Ну, спасибо тебе, братец! И меня-то ты обрадовал этим! Вот тебе за добрую весть!» И он, вытащив из кармана несколько рублевиков, сунул их в руки Михешке. Анна Васильевна действительно выжила. Жизнь победила смерть, и княжна стала поправляться. Нечего и говорить, что радости стариков Рудницких не было предела. Когда они узнали, что дочь их не только выздоровела от последней болезни, но что есть надежда на полнейшее ее исцеление от тайного недуга, подтачивавшего и ранее ее силы. Казалось, что болезнь, чуть не унесшая молодую девушку в могилу, помогла ей побороть душевные страдания. Княжна стала теперь гораздо веселее. Она начала полнеть, глаза потеряли свою прежнюю тусклость, и на щеках появился хотя и слабый, но все-таки заметный румянец. Старики радовались такой внезапной перемене, но в то же самое время и удивлялись ей, не зная, что ее вызвало. Между тем, эта перемена объяснялась очень просто. Слова Долгорукова о том, что Василий Матвеевич жив, запечатлелись в ее мозгу, и точно отзвук далекого эха отдавались в ее душе. Как раньше она была уверена в том, что Борятинский погиб, как раньше эта уверенность подтачивала ее силы и постепенно расшатывала ее организм, так теперь эта робкая надежда словно воскресила ее, заставила воспрянуть духом. Как цветок, согнутый порывом ветра, снова поднимает свой венчик под лучами животворного солнца, так и она возрождалась, согретая явившейся надеждой, что Борятинский еще жив и что счастье еще возможно. Выздоровление шло очень быстро. Силы крепли, и вместе с этим крепла и уверенность в том, что Долгорукий не обманул ее. «Только бы узнать, — думала она, — где скрывается Вася. Очевидно, он болен, и никто, кроме Долгорукого, об этом не знает. Нужно, значит, от него добиться истины. Нужно во что бы то ни стало. Но как же это сделать?» На этот вопрос молодая девушка долго не находила ответа. Сначала она хотела просить отца съездить к Долгорукому и узнать от него, где находится Василий Матвеевич. Но потом решила, что это не поведет ни к чему, что Алексей Михайлович ничего ему не скажет. «Нет, нужно будет сделать что-нибудь другое», — размышляла она. И вдруг ей пришла в голову безумная мысль. «А что, если я сама отправлюсь к нему и буду просить его, чтобы он сказал мне, где теперь Вася? Ведь он когда-то меня любил, и он не откажет, наверное, в моей просьбе. Да, да, я так и сделаю». И это решение как бы еще более подкрепило ее.